Мертвые окружали его, не твердо шагая ногами с подгибающимися коленями и кашляя пылью из респираторных решеток шлемов. У большинства не было никакого оружия, хотя некоторые еще держали ржавые клинки, руководствуясь стойким инстинктом мышечной памяти. Теперь это невозможно было отрицать. Нельзя было утверждать, будто это галлюцинация из-за внутричерепного давления или дезориентация вследствие облучения. Из грязи продолжали подниматься все новые мертвецы. Ни одного ультрадесантника, только воины в красном, его собственные братья. «Каортал!» — хрипели они. Сухие голоса трещали в воксе. «Ты бросил легион!» Даже мертвецы обвиняли его. Он ответил им встречным упреком, проклиная, исходя пеной и плюясь. Едкая слюна брызгала из клыкастой пасти. «Легион бросил нас! Я заставлю их вспомнить о павших!» Первый труп носил капитанский гребень. Там, где некогда сияли чистые синие линзы глаз, теперь яростно таращились дыры. «Смерть избавит тебя от заблуждения», — выдохнул призрак. «И от жалости к самому себе», — прохрипел другой. «Ты бежишь от долга», — капитан ткнул в него трясущейся, гремящей рукой. «Бежишь от того, чего просил легион. И называешь это отвагой», — подковылял еще один труп, голова которого была неестественно наклонена на сломанной шее. «Бежишь, но называешь это отвагой. Ты прячешься, но зовешь это доблестью. Ты предаешь, но зовешь это справедливостью». Каортал заревел на приближающихся восставших мертвецов. С его зубов и черной змеи, ранее бывшей языком, снова полетела слюна. Теперь, когда Нерхулум пробудился, преображение должно было произойти легче, безупречно переведя тело в божественную форму. И все же он чувствовал, как вялость демона мешает мускулам, а жжение молочной кислоты сопротивляется каждому усилию. «Перестань со мной бороться!» – передал он внутрь в приступе паники. Крылья тщетно бились, кости двигались и скользили под кожей. «Ты слабый носитель!» Голос Нерхулума был таким же резким и неприятным, как боль в напряженных мышцах. «А теперь мы увидим, чем закончится игра!» Первый из мертвых, несущих слово, неуклюже рванулся к его горлу, ломая изъеденные коррозией пальцы о бронированный ворот. В ответ Каортал убил тварь, повергнув его наземь костяной лапой и раздавив шлем сапогом. Они вышагивали по грязи, некоторые спотыкались, другие пытались перейти с нетвердой походки на нечто, напоминающее бег. Болтер Каортала гремел и дергался, вгоняя разрывные заряды в ближайших противников. Несущие слово взрывались и распадались на части. Они падали в пыль и называли его предателем, даже когда оседали иссушенными останками. Это ничего не меняло. Руки поднимались над землей, оставляя за собой пыльный след, и вцеплялись в сапоги и поножи. Из-под скребущих пальцев летели искры. Мертвецы надвигались задыхающиеся, судорожно хватающие воздух волной. Каортал развернулся, пробежал три шага, чтобы пробить плечом дорогу через заслоняющий проход останки, и рванулся в небо, вновь взревев. На сей раз это было опасно похоже на крик о помощи. Каортал рухнул обратно в грязь, жестко врезавшись в обломки, покрывающие землю. Шлем ударился о ракрит, окрасив его красным, а холодное острие металлической арматуры пробило ворот, заставив Каортала давиться ржавым металлом и хватать воздух, которого не было. Пронзившая гортань железа лишила его возможности позорно закричать. Единственным звуком, который он издавал, было булькающее мычание. Каортал дергал головой назад, силясь стянуть себя с острия. Спустя секунду крылья полыхнули огнем, когда до нервной системы дошла причина его падения с неба. Один из мертвых воинов начисто снес со спины одно из крыльев. Каортал слышал, как работающий силовой меч жужжит, словно насекомое. Он не знал страха, не знал страха, не знал страха. «Подожди!» – прорычал он горлом, в котором пузырилась кровь. Скрежет железа по кости при вытягивании себя на свободу казался еще хуже, чем шлепок удара при падении. «Подожди!» «Такой слабый носитель!» — снова произнес демон. «Обреченный на предательство! Твоя решимость дрогнула бы! Я должен быть сильным за нас обоих!» «Нерхул!» И в этот миг его каким-то образом поглотили внутри собственного сознания. Это казалось своего рода сжатием, замыканием. «Ты предаешь братьев, а теперь собираешься просить меня о помощи?» «Ты скорее личинка, чем человек. Джерудай Каортал из 17-го. Не воин, а червь. Я не желаю быть связан внутри столь слабого тела». Каортал закричал без рта и завопил без голоса. Он еще пытался издать крик, когда ходячие мертвецы сжали ржавые пальцы на броне и утянули его в черноту. Джерудай Кауртал так и не поднялся. Аргилтал находился рядом с телом почти час. Он прохаживался по изукрашенному помещению, убрав оружие в ножны и сложив руки поверх нагрудника. От его шагов по решетке пола расходилась дрожь. Сервиторы обладали слишком ограниченным разумом, чтобы обращать на него внимание. А поющие рабы чересчур погрузились в странствие по горячечным видениям, так что только несколько закутанных в рясы рабочих дернулись прочь, когда Алый Владыка бросил взгляд в их сторону. Лицо несущего слова не выражало ни злости, ни раздражения, однако после Иствана он замечал, что мало кто из людей в состоянии смотреть ему прямо в глаза. Они чувствовали скрытого в теле демона, который таился по ту сторону взгляда, и вторая душа питалась их страхом. С Каурталом могло случиться то же самое, должно было случиться. Однако сержант Джерудай Кауртал продолжал лежать мертвым на палубе. Аргилтал не без сожаления слегка толкнул тело сапогом. «Он мертв!» – раздался от дверей комнаты мягкий голос. Слишком мягкий, чтобы его можно было спутать с человеческим, однако слишком звучный, чтобы его можно было назвать слабым. Аргилтал обернулся к незваному гостю и почтительно склонил голову, как только увидел красную керамитовую броню филигранной работы. «Мертв по-настоящему, иначе говоря. Мой повелитель, я не могу этого сделать!» Ларгар Аврелиан, примарх несущих слова, отечески положил руку сыну на плечо. Последний раз, когда Аргилтал видел его умное и сдержанное лицо, татуированное золотой тушью, было покрыто брызгами крови сотен мертвых гвардейцев Ворона. Теперь же оно было согрето терпеливой улыбкой. «Ты ступал путями рая и ада, сын мой. Ты в силах сделать все, что угодно. Что тебя беспокоит?» Аргилтал кивнул на тело убитого Кауртала. «Они продолжают умирать, отец». «Так это не первый?» Неожиданно для себя Аргилтал слабо и горестно улыбнулся. «Нет, 13-й». «Понятно». Ларгар присел на корточки, его черный плащ раскинулся по полу. Примарх с мягкой заботливостью закрыл Каурталу глаза. «Сколько выжило?» «Трое», — признался Аргилтал. «Демоны отвергают их как носителей», — продолжил Ларгар, вновь поднимаясь на ноги и возвышаясь над своим сыном. Аргилтал снова кивнул. «Одна лишь телесность недостаточно заманчива, чтобы они воплотились. Чтобы вступить в симбиоз, им нужны сильные носители». Умирая, Каурталл бредил. Он говорил о Калке и произносил бессмысленные пророчества, пока кровь текла у него между зубов. От этих слов Ларгар вскинул безупречную бровь, а в уголках его золотых глаз появился блеск. Он видел один из многих путей будущего, а Аргилтал мог лишь пожать плечами. «Думаю, да. Похоже, что таким образом демоны испытывают носителей, дают бросить взгляд на еще не сбывшееся будущее и смотрят на реакцию воинов». Несколько мгновений Ларгар молчал, постукивая бронированными кончиками пальцев по книге в кожаном переплете, пристегнутой цепью к бедру. Растянутые, высушенные лица таращились на Аргилтала в слепом, безмолвном ужасе. Возможно, смерть стала для сержанта Каурталла благословением. Похоже, что в будущем он мог принять некие глупые решения. Аргилтал набрал воздуха, чтобы ответить, и запнулся. «Отец», — произнес он, — «я не могу этого сделать». «Ты уже это сделал. Дай мне 3 галворбок в обмен на 13 мертвых, сын мой, и я буду благодарить тебя, пока сами звезды не окончат свое существование ледяными ядрами в пустоте. Мы требуем большего, чем когда-либо заставляли вынести любого легионера. Не станем плакать о слабаках, потерпевших неудачу и оставшихся на обочине». Аргилтал умолк, глядя на труп. Он был уверен в Кауртале. Кауртал, у которого не было мирских и воинских амбиций. Он гордился только своей доблестью. Кауртал, который расправился с бесчетными десятками гвардейцев Ворона на поле боя. Кауртал, который молился, стоя на коленях и бичуя свою плоть за то, что убил недостаточно много, и пел среди мертвецов в часы после Иствана. Под железом его веры, под керамитом легиона, физически ощущалась человечность. Не в отношении человеческой души или способности к милосердию. Каурталл оставил подобные слабости далеко позади. Просто в его сердце присутствовала частица человеческой природы. И Аргилтал надеялся, что нерожденных привлечет симбиоз с таким духом. Жестокий воитель, никогда не знавший поражения, обладающий уязвимой душой. Какая пища лучше для детей богов? «Хотел бы я знать, что он видел», – задумчиво произнес Ларгар. «Один из выживших видел Калк, войну в туннелях под поверхностью. Другой видел ночь, когда Император подверг нас наказанию. Еще один утверждает, что вообще ничего не видел, и я позволил ему эту безобидную ложь, приняв во внимание, что я заставил его вытерпеть». Ларгар усмехнулся. Думаю, все они узрят то, что видит каждый пророк. Обман и метафоры. Надежды и обещания, пронизанные призраками истины. Такова природа всех пророчеств. Аргелтал не смог возразить. Он махнул группе работников в рясах. Пусть подъемные сервиторы уберут это тело или утащите его сами, если хватит сил. Оба его голоса звучали в диссонирующей гармонии, почти сливаясь, но никогда не становясь единым целым. Отнесите его в Апотекарион, чтобы вынуть геносемя, а остальное сожгите. Те приблизились, не поднимая глаз, кланяясь, шаркая и бормоча поток почтительных нашептываний в сторону Ларгара. «Не ищи среди наших лучших воинов», — произнес Ларгар, когда рабы удалились, волоча труп между собой. «Вот что ты делаешь, не так». Сбитый с толку словами, Аргелтал поднял взгляд на отца. «Я не понимаю. Сын мой, мне нужно 2000 таких воинов с душами демонов. 2000 до того, как мы достигнем Калта через год. 2000. 2000». Аргелтал приоткрыл рот. «Лорд Аврелиан, я не могу». «Можешь». Взгляд Ларгара был тверд, словно кремень. «Я не хочу бросать на Калт наших лучших воинов. Нам понадобятся самые сильные и лучшие ордены, чтобы проложить себе дорогу по остальной части Ультрамара. Не используй для этой игры нашу лучшую кровь, Аргелтал. Используй тех, кто ненавидит ультрадесант до неуравновешенности, до потери здравого смысла и рассудка. Пусть демоны приходят, привлеченные ненавистью в сердцах разгневанных. Эмоции влекут их так же сильно, как и преданность. Помни об этом. Почти половина легиона до сих пор молятся об уничтожении 13-го, мой повелитель». «Именно», — кивнул Ларгар, — «воспользуйся этим чувством. Используй их. Мы сможем усовершенствовать процесс позже, до того, как растратим души наших лучших воителей». В сознании Аргелатала забрежило понимание. «Вам не нужны воины, которые не ведают страха. Вам нужны воины, которые не ведают прощения». «Превосходно сказано», — наконец улыбнулся Ларгар. «И верно до последнего слова». Примарх повернулся, чтобы уйти, но задержался. По черному плащу пробежала рябь. Та сущность, которая сочла Кауртала неподходящим носителем. Как ее звали? «Нерхулум, сир, почему вы спрашиваете?» Ларгар отмахнулся от озабоченности сына. «Потому что я слышу в песне варпа смех этого существа, а по этой комнате еще гуляют отголоски его могущества. Это интригует меня, Аргелтал. Разделай одного из раненых в Апотекарионе и помести его в оболочку дредноута. Я хочу посмотреть, не получится прельстить Нерхулума более могучей наживкой». К чести Аргелатала ему потребовалось несколько секунд, прежде чем он сделал еще один шаг по пути к собственному проклятию. «Будет исполнено, мой повелитель. Если я тебе понадоблюсь», — примарх отвернулся прочь, — «то буду на завоевателе вместе с моим братом». Сообщение 331-41-57.883. Подлинность подтверждена. Алкей, Ф. Капитан 13-й легион. Получено узаконенным инфопакетом на станции передачи Терциус Веридиан Мандевиль. 78-54-207.М31. Через спутник Сатан. Прибыли с опережением графика. Авангардные подразделения разведки сейчас начинают высадку. Орбитальные авгуры подтверждают присутствие сил зеленокожих, хотя их численность значительно ниже, чем упоминалось в предыдущих тактических прогнозах. Запрашиваю подтверждение критериев задачи в кампании против Гаслакха. Не получил отклика на предыдущие передачи. Ожидаю ответа.